Однако Синксхаймера больше нет. И было бы низостью сомневаться в дружбе его с тем, кого он назвал милым Ронни. Судя по всему, Адольф подавился куском сахара, который прятал у себя в комнате на случай ночного голодного приступа. Он стал багровым и умер, не успев позвать на помощь. Таким образом, можно сказать, что Синксхаймер, первым среди нас, получивший немую роль, узнал, наконец, насколько сладостна смерть. Однако тема моя не любительский театр, а искусство, или, вернее, антиискусство. Короче говоря, да-да, я хочу внести ясность в эту историю. 60 лет я хранил истину как личную собственность. Из жадности или скромности мне трудно сказать. Но снова появилась Магда Дамрош. И правда должна быть высказана. Она просится наружу. Если в результате моя роль на мировой сцене окажется раздутой, пусть будет так. Между прочим, могу сказать, что в «Гамлете» мне дали роль призрака. В этом есть ирония, если только вы сможете ее уловить. В «Эмме Лазарус» мы ставим только классиков. Конечно, нам надо сделать скидку. В прошлом сезоне, например, нашей Джульетте было 83 года, а нашему Ромео — 78. Но если воображение в вас еще живо, это был колоссальный, блестящий спектакль. Правда, на премьере «Убивая Тибальда» Ромео упал сам. Его пришлось унести со сцены на носилках. Теперь ищите его в Миниоле. И так мы потеряли нашего Гамлета. Наша маленькая труппа в расстройстве. Сегодня в конце дня мы должны собраться и обсудить положение. Но уже образуются клики. Не представляете себе, какой переполох поднялся на нашей голубятне. Кое-кто предлагает закрыть постановку из уважения к памяти. Другие говорят, что если бы это была комедия, то да, закрыть, несомненно. Но поскольку это трагедия... Тоска Давидович, наша Офелия, наотрез отказывается играть с Фредди Блумом, дублером Синксхаймера, утверждая, что у него нет сценических данных, а кроме того... У него так пахнет изо рта, что она забудет свои реплики. На самом деле, ни для кого не секрет, что Блум ухаживал за ней, завоевал ее и бросил. И все на протяжении одной бурной недели. Давидович нашла союзницу в лице нашей Гертруды, Лотти Грабшайт, еще одной жертвы Блума. Что до меня, я... На подобные детские ссоры взираю равнодушно. В принципе, я считаю, что представление должно продолжаться, несмотря ни на что. Но и не слишком огорчусь, если его отменят. Синксхаймер — причина всей бури. Нечего и говорить, тем более равнодушен. Я же помалкиваю. Но на собрании труппы намерен сообщить, что я уже выучил роль принца. И если мне ее предложат, конечно, соглашусь. В этом случае Блум может стать Озриком, а Гамбургер вместо Озрика сыграет призрака. Посмотрим. Готовность — это все.